Тот, кто посчитает вышеприведенные гипотезы творением русских шовинистов, просчитается. Почти то же самое писали и католические авторы. Есть два знаменитых польских историка. Мартин Бельский, 1495-1575 годы, автор «Хроники Польши» и «Десятитомной хроники всего света», Матвей Стройковский, 1547-1593 годы, автор хроники польской, литовской, жмутской и русской. Оба в своей работе использовали огромное количество античных сочинений, работ польских, литовских и белорусских хронистов, не дошедших до нашего времени. И оба отчего-то писали о родстве хазар, половцев и печенегов со славянскими племенами литовцев и ятвягов. Современные историки, хотя и не располагали теми документами, что имелись в распоряжении польских хронистов, тем не менее старательно заклеймили обоих за «ошибки», в кавычках. Вновь с презрительной миной было произнесено: летописец ошибается, потому что в дошедших до нас летописях написано нечто иное. Меж тем и Бельский, и Стройковский, хотя и были латининами, пользовались огромным авторитетом у русских историков до Петровской эпохи. Надо полагать, от того, что эти историки имели в своем распоряжении схожие древние документы. В главе «Призрак Золотой Орды» читатель столкнется с подлинными сенсациями, многое переворачивающими в нашем устоявшемся мировоззрении. О печенегах и половцах. Нынешние ученые создали крайне своеобразную теорию, согласно которой все три народа сменяли друг друга. Хазар сменили печенеги, печенегов сменили половцы. Половцев сменили татары. Страница 94. Цепочка получается довольно стройная, но страдает существеннейшим недостатком. Никто из историков так и не смог внятно объяснить, куда же девались те, кого сменили и вытеснили. Неужели печенеги, придя в южно-русские степи, вырезали хазар до последнего человека, впоследствии их самих под корень уничтожили половцы, а тех уже вырезали татары? Вздор, конечно. Никто никого не сменял и не вытеснял. Просто названия народов подтверждены такими же изменениями, как и имена городов. Те, кого в разные времена называли то хазарами, то половцами, то печенегами, продолжали мирно или не вполне мирно обитать на отчих землях. И были, судя по описаниям, людьми вполне славянского облика. Само слово «половый» означает светло-соломенный цвет, так что половцы были русами. А еще они были не кочевниками, а вполне оседлым народом. У одного несправедливо забытого историка до Петровской эпохи, с чьими трудами мы подробнее познакомимся чуть погодя, написано четко и недвусмысленно: и были разрушены города и крепости и деревни половецкие. Косвенным подтверждением родства славян и хазар служит титул, которым величались предводители и тех, и других. Любой, безусловно, согласится, что строчка из хроники: и встретились для совета три короля, два герцога и три барона, может относиться исключительно к Европе, а упоминание о встрече на высшем уровне меж несколькими султанами касается только исламского мира. И общность короли, и общность султаны подразумевает для своих членов общую религию, схожие культуры, близость по уровню развития. Так вот, титул, который носил глава хазарского каганата, имел распространение не в одной Хазарии. Каганами были правители авар, болгар, венгров и славян. Академик Рыбаков пишет: византийский титул «царь» пришел на смену восточному наименованию великих князей киевских каганами. В том же Софийском соборе на одном из столбов Северной галереи была надпись «Кагана нашего С», страница 95. Заглавная буква «С», стоявшая в конце сохранившейся части надписи, может указывать на Святослава Ярославича или на Святополка Изяславича.